Оставшись со мной и Лючо, лорд Элтон отбросил всякую сдержанность и стал не только фамильярным, но даже льстивым в своем стремлении угодить нам обоим. Унижение и жалкое желание понравиться нам и снискать наше расположение проглядывали в каждом его слове, и я твердо убежден, что если б я холодно и грубо предложил купить его красавицу-дочь за 100 000 фунтов стерлингов с условием уплатить эту сумму в день свадьбы, он бы охотно согласился. Между тем, невзирая на его личное корыстолюбие, я чувствовал и знал, что мое ухаживание за леди Сибиллой будет принято как нечто вроде рыночного торга, разве что мне действительно удастся завоевать любовь девушки. Я намеревался попробовать это, но вполне сознавал трудность, почти невозможность для нее забыть факт моего колоссального состояния и увидеть во мне меня самого. В этом одно из благ бедности, забываемое и неценимое бедняками. Бедняк, если завладеет любовью женщины, то знает, что любовь эта искренняя и лишена личного интереса. Но богач вообще никогда не может быть уверен в любви. Преимущества брака с богачом поощряются родителями и друзьями девушек-невест. И нужно обладать в высшей степени неискушенной натурой, чтобы смотреть на мужа, располагающего 5 миллионами, без корыстного удовлетворения. Очень богатый человек даже не может быть уверен в дружбе. Самая высокая, сильная, благородная любовь почти всегда отказана ему. Пророческими оказались слова «Как трудно богатому войти в Царство Небесное». Царство женской любви, испытанной и в невзгодах, и в трудностях, ее верность и преданность в дни печали и тоски, ее героическая самоотверженность и мужество в часы сомнения и отчаяния – это светлая, прекрасная сторона женской души, предназначена божественным провидением для бедного человека. Миллионер может жениться на любой из красавиц всего света. Он может одеть ее в роскошные наряды, осыпать ее драгоценностями и смотреть на нее, на весь блеск ее богато украшенной красоты, как на статую или картину. Но он никогда не постигнет сокровенных тайн ее души и не узнает нравственных начал ее прекрасной натуры. В самом начале моего увлечения леди Сибиллой я часто об этом думал, хоть и не так упорно, как после. Я слишком гордился своим богатством, чтобы допустить возможность проигрыша, и наслаждался, глядя с несколько презрительным злорадством, на смиренное преклонение благородного графа пред ослепительным источником практически неисчерпаемого богатства, каким представлялись ему я и мой блистательный товарищ. Я ощущал странное удовольствие, покровительствуя ему, и обращался с ним с видом снисходительной благосклонности, что, по-видимому, нравилось ему. Внутренне я смеялся и думал, насколько иным было бы положение дел, если б я в самом деле был не более чем писатель. Если б я был одним из самых великих авторов своего времени, но вместе с тем бедным или только со средним достатком, этот самый полуобанкротившийся граф, тайно державший на пансионе американскую наследницу за 2000 гиней в год, возможно, снизошел бы до того, чтобы пригласить меня в свой дом, смотрел бы на меня с высоты своей титулованной ничтожности и, быть может, отозвался бы обо мне как о человеке, который пишет довольно неглупый, я думаю, и больше бы не вспомнил. По этой самой причине, будучи писателем, хоть и миллионером, я ощущал особенное удовольствие, унижая, насколько возможно, его графское достоинство, и для этого нашел лучший способ, говоря об Уиллоусмире. Я видел, как он нахмурился при одном упоминании о своей утраченной собственности и не мог скрыть своего душевного беспокойства относительно моих дальнейших намерений. Лючо, опытность и предусмотрительность которого подтолкнули меня к решению купить это место, ловко помогал мне обнаруживать его характер, и к тому времени, когда мы покончили с кофе и сигарами, я знал, что гордый граф Элтон, который вел свой род от первых крестоносцев, готов был согнуть спину и ползать в пыли из-за денег, как швейцар в отеле в ожидании суверена на чай. Я никогда не был высокого мнения об аристократах, и в данном случае оно, конечно, не улучшилось. Но помня, что этот расточительный аристократ рядом со мной – отец Сибиллы, я обращался с ним с большим уважением, чем он того заслуживал. Возвратившись после обеда в гостиную, я был охвачен холодом, веявшим, как мне показалось, от ложа леди Элтон, которая помещалась у камина и напоминала черный саркофаг своими очертаниями и объемом. Это была узкая кровать на колесах, искусно задрапированная черной материей, чтобы несколько скрыть ее гробовидную форму. Парализованная графиня из-за своей неподвижности казалась мертвой, но ее лицо, когда она повернулась к нам при нашем появлении, было и теперь еще красиво, а ее большие глаза были ясными и почти блестящими. Ее дочь тихо представила нас обоих, и графиня сделала легкое движение головой в виде поклона, рассматривая нас с любопытством. «Какой неожиданный сюрприз, дорогая!» — сказал весело граф Элтон. «Почти 3 месяца мы не имели удовольствия быть в вашем обществе. Как вы себя чувствуете?» «Лучше», — ответила она медленно, но отчетливо. Ее взгляд был устремлен с напряженным вниманием на князя Риманца. «Мама нашла комнату холодной», — объяснила леди Сибилла, «поэтому мы перенесли ее поближе к огню». «Холодно», — и она вздрогнула. «Я думаю, на дворе сильный мороз». «Где Даяна?» — спросил граф, ища глазами веселую молодую особу. «Мисс Чесни пошла к себе написать письмо», — ответила его дочь несколько холодно. «Она сейчас вернется». В этот момент леди Элтон слабо подняла руку и указала на Лючо, который отвернулся, чтобы ответить на вопрос мисс Шарлотты. «Кто это?» — прошептала она. «Мама, милая, ведь я сказала вам», — проговорила леди Сибилла. «Это князь Лючо Риманец, папин большой друг». Бледная рука графини осталась поднятой, как будто бы она замерла в воздухе. «Чем он занимается?» — опять спросила она медленно, и ее рука вдруг упала, как мертвая. «Вы не должны так волноваться, Хелена», — сказал ее муж, наклоняясь над ее ложем с подлинной или показной заботливостью. «Вы, наверное, помните все, что я вам рассказывал про князя, и также про этого джентльмена, мистера Джеффри Темпеста». Она кивнула головой и неохотно перевела свой пристальный взгляд на меня. «Вы очень молоды, чтобы быть миллионером», — были ее следующие слова, очевидно произнесенные с усилием. «Вы женаты?» Я улыбнулся и ответил отрицательно. Ее взгляд от меня скользнул на дочь, потом назад ко мне, с особенно напряженным выражением. Наконец, могущественная притягательная сила Лючо опять привлекла ее, и она жестом указала на него. «Попросите вашего друга подойти сюда, поговорить со мной». Риманец инстинктивно повернулся, услышав ее просьбу, и с присущей ему галантной грацией подошел к парализованной даме и, взяв ее руку, поцеловал. «Ваше лицо мне знакомо», — сказала она, говоря теперь, по-видимому, свободнее. «Не встречала ли я вас раньше?» «Дорогая леди, это весьма возможно», — ответил он с пленительной мягкостью в голосе. «Много лет назад, в счастливые дни юности, мне случалось увидеть, как мимолетное прекрасное видение, Хелену Фицрой, прежде чем она стала графиней Элтон». «Вы, должно быть, были мальчиком, ребенком в то время», — прошептала она, слабо улыбаясь. «Не совсем, так как вы еще молоды, миледи, а я стар. Вы смотрите недоверчиво? Увы, это так. И я дивлюсь, отчего я не выгляжу на свои года. Многие из моих знакомых проводят большую часть своей жизни в стараниях казаться моложе своих лет. Я ни разу не встречал 50-летнего человека, который бы не был горд, если ему давали 39. Мои желания более похвальны, хотя почтенная старость отказывается запечатлеться на моих чертах. Это мое больное место, уверяю вас». «Хорошо, но сколько же вам лет в действительности?» — спросила, улыбаясь ему, леди Сибилла. «Ах, я не смею сказать», — ответил он, улыбнувшись ей в ответ. «Но я должен объяснить, что мое счисление своеобразно. Я сужу о возрасте по работе мыслей и чувства больше, чем по прожитым годам. Поэтому вас не должно удивлять, что я чувствую себя старым-старым, как мир». «Но есть ученые, утверждающие, что мир молод», — заметил я, «и что только теперь он начинает чувствовать свои силы и показывать свою энергию». «Такие оптимисты с претензией на ученость очень ошибаются», — возразил он. «Мир есть всего лишь оболочка планеты. Человечество почти прошло все назначенные ему фазы, и конец близок». «Конец?» — повторила леди Сибилла. «Вы верите, что мир когда-нибудь придет к концу?» «Несомненно. Или, точнее, он не погибнет, а просто переменится. И эта перемена не будет согласовываться с конституцией теперешних его обитателей. Это преобразование назовут судным днем. Воображаю, какое это будет зрелище». Графиня смотрела на него с изумлением. Леди Сибилла, по-видимому, забавлялась. «Я бы не желал быть свидетелем этого зрелища», — угрюмо сказал граф Элтон. «О, почему?» И Риманец с веселым видом обвел всех взглядом. «Последнее мерцание планеты прежде чем мы поднимемся или спустимся к нашим будущим жилищам в другом месте, достойны того, чтобы остаться в памяти. Миледи, тут он обратился к леди Элтон, вы любите музыку? Графиня благодарно улыбнулась и наклонила голову в знак согласия. Мисс Честни как раз входила в комнату и слышала вопрос. «Вы играете?» — воскликнула она живо, дотрагиваясь веером до руки Лючо. Он поклонился. «Да, я играю и пою также. Музыка всегда была одной из моих страстей. Когда я был очень молод, много лет назад, мне казалось, что я могу слышать ангела Исрафила, поющего свои станцы, в золотом небесном сиянии. Сам он белокрылый и удивительный, с голосом, звенящим за пределами рая. Пока он говорил, мы все вдруг замолкли. Что-то в его голосе пробудило в моем сердце странное чувство скорби и нежности, и томные от продолжительного страдания глаза графини Элтон как будто подернулись слезами. «Иногда», — продолжал он, — «в редкие моменты мне хочется верить в рай. Какое облегчение даже для такого неисправимого грешника, как я, думать, что может существовать другой мир лучше этого?» «Без сомнения, сэр», — строго промолвила мисс Фицрой. «Вы верите в небо?» Риманец взглянул на нее и улыбнулся. «Простите меня, я не верю в небо, каким его изображают церковники. Я знаю, вы рассердитесь на мое откровенное признание. Лично я бы отказался пойти на такое небо, которое было бы только городом с золотыми улицами, и возразил бы против моря из стекла. Но не хмурьтесь, дорогая мисс Фицрой. Я все-таки верю в небо, в другой вид неба. Я часто вижу его во сне». Он остановился, и опять все мы молча глядели на него. Глаза леди Сибиллы, устремленные на Лючо, выражали такой глубокий интерес, что я почувствовал раздражение и очень обрадовался, когда, повернувшись к графине еще раз, он спокойно сказал: «Могу я теперь сыграть вам что-нибудь, миледи?» Леди Элтон пробормотала что-то в знак согласия и проводила его неопределенным блуждающим взглядом. Он подошел к большому роялю и сел за него. Я никогда прежде не слышал, чтобы он играл или пел. По правде сказать, я вообще ничего не знал о его талантах, кроме того, что он был великолепным наездником. При первых аккордах я изумленно привстал со стула. Мог ли рояль издавать такие звуки? Или в обычном инструменте скрывалась волшебная сила, неразгаданная другими исполнителями? Очарованный, я оглядел всех по очереди. Я увидел, что мисс Шарлотта выронила свое вязание. Даяна Честни, лениво откинувшись на спинку дивана, полуприкрыла глаза в мечтательном экстазе. Лорд Элтон стоял, облокотясь о камин и закрыв рукой глаза. Леди Сибилла сидела возле матери, ее прекрасное лицо было бледно от волнения, а поблекшие черты парализованной дамы выражали вместе и муку, и радость, которые трудно описать. Звуки постепенно то усиливались, то замирали в страстной каденции, мелодии мешались одна с другой, как лучи света, сверкающие между зелеными листьями. Голоса птиц и журчание ручья, и шум водопада переливались в них с песнями любви и веселья. Вдруг раздались стоны гнева и скорби, слезы отчаяния слышались сквозь стенания ожесточенной грозы. Крик вечного прощения смешался с рыданиями судорожной агонии, и затем мне почудилось, что перед моими глазами медленно поднимается черная мгла. Я увидел громадные скалы, объятые пламенем, и острова возвышались в огненном море. Странные лица, безобразные и прекрасные, глядели на меня из мрака темнее, чем ночь. И вдруг я услышал напев, полный неги и искушения, напев, который, как шпага, пронзил мое сердце. Мне стало трудно дышать, силы оставили меня. Я чувствовал, что должен двинуться, заговорить, закричать и молить, чтоб эта музыка, эта коварная музыка прекратилась, прежде чем я лишусь чувств от ее сладострастного яда. И тут, сильным аккордом дивной гармонии, лившейся в воздухе, как разбитая волна, упоительные звуки замерли в безмолвии. Никто не говорил. Наши сердца еще бились слишком сильно, возбужденные этой удивительной лирической грозой. Даяна Честни первая прервала молчание. «Это выше всего, что я когда-нибудь слышала», — прошептала она с дрожью в голосе. Я ничего не мог сказать. Я был поглощен своими мыслями. Эта музыка каким-то образом проникла в мою кровь, или, может быть, это было лишь мое воображение. Ее вкрадчивая сладость возбудила во мне странные чувства, недостойные человека. Я посмотрел на леди Сибиллу. Она была очень бледна. Ее взгляд был опущен, руки дрожали. Вдруг я встал, будто меня кто-то толкнул, и подошел к реманцу, все еще сидевшему за роялем. Его руки бесшумно блуждали по клавишам. «Вы великий артист», — сказал я. «Вы удивительный музыкант. Но знаете ли вы, что внушает ваша музыка?» Он встретил мой пристальный взгляд, пожал плечами и покачал головой. «Преступление», — прошептал я. «Вы пробудили во мне злые мысли, которых я стыжусь. Я не думал, что такое возвышенное искусство способно на это». Он улыбнулся, и глаза его блеснули стальным блеском, как звезды в зимнюю ночь. «Искусство берет свои краски из души, мой друг», — сказал он. «Если вы услышали недобрые наущения в моей музыке, зло, боюсь, таится в вашей натуре». «Или в вашей», — быстро сказал я. «Или в моей», — согласился он холодно. «Я вам часто говорил, что я не святой». Я в нерешительности смотрел на него. На какой-то момент его красота показалась мне внушающей отвращение, хоть я и не знал почему. Потом отвращение и недоверие исчезли, оставив меня униженным и смущенным. «Простите меня, Лючо», — пробормотал я, полный раскаяния. «Я говорил слишком поспешно, но даю слово. Ваша музыка привела меня в сумасшедшее состояние. Я никогда не слышал ничего подобного». «Я тоже», — сказала леди Сибилла, подошедшая в это время к роялю. «Это было волшебно. Вы знаете, она испугала меня». «Мне очень жаль», — ответил он с выражением раскаяния. «Я знаю, что как пианист я слаб. У меня нет, как сказали бы критики, достаточной сдержанности». «Вы слабы? Великий Боже!» — воскликнул лорд Элтон. «Да если б вы так сыграли перед публикой, вы бы всех привели в неистовство». «От страха?» — спросил, улыбаясь Лючо. «Или от негодования?» «Глупости. Вы отлично знаете, что я хочу сказать. Я всегда презирал рояль как музыкальный инструмент. Но, честное слово, я никогда не слышал подобной музыки, даже в полном оркестре. Необыкновенно, восхитительно. Где вы учились?» «В консерватории природы», — лениво ответил реманец. «Моим первым маэстро был один любезный соловей. Сидя на еловой ветке, когда всходила полная луна, он пел и объяснял мне с удивительным терпением, как построить и извлекать чистую руладу, каденцию и трель. Когда я выучился этому, он показал мне самую лучшую методу применения ритмической мелодии к порывам ветра, таким образом снабдив меня прекрасным контрапунктом. Аккорды я выучил у старого Нептуна, который был настолько добр, что выкинул на берег специально для меня несколько самых больших своих валов. Он почти оглушил меня своими наставлениями, будучи несколько возбужденным и имея слишком громкий голос. Но, найдя меня способным учеником, послал ко мне волны, катившиеся с такой легкостью среди камней и песка, что я тотчас постиг тайну арпеджио. Заключительный урок мне был дан грезой, мистическим мохнатым и крылатым существом, пропевшим мне на ухо одно слово. Это слово было непроизносимо на языке смертных, но после долгих усилий я открыл его в гамме звуков. Лучше всего было то, что мои преподаватели не просили вознаграждения. «Вы столько же поэт, сколько музыкант», — сказала леди Сибилла. «Поэт? Пощадите меня. Зачем вы так жестоки, что взваливаете на меня такое тяжкое обвинение? Лучше быть разбойником, чем поэтом. К нему относятся с большим уважением и благосклонностью, во всяком случае пресса. Для меню завтрака разбойника найдется место в самых почтенных журналах, но нужда поэта в завтраке и обеде считается достойной ему наградой. Назовите меня скотопромышленником, заводчиком лошадей, торговцем лесом, кем хотите, только Бога ради не поэтом. Даже Теннисон сделался любителем-молочником, чтобы как-нибудь скрыть и оправдать унижение и стыд писания стихов». Мы все засмеялись. «Согласитесь», — сказал лорд Элтон, «что в последнее время у нас развелось слишком много поэтов, и неудивительно, что нам довольны их и что поэзия попала в немилость. Еще поэты такой вздорный народ, женоподобные, охающие, малодушные притворщики». «Вы, конечно, говорите о новоиспеченных поэтах», — сказал Лючо. «Да, это коллекция сорной травы. Мне иногда приходила мысль из человеколюбия открыть конфетную фабрику и нанять их, чтобы писать рекламу бисквитов. Это удержало бы их от злобы и дало бы им небольшие карманные деньги, потому что в действительности они не получают ни пенса за свои сочинения. Но я не называю их поэтами», — а не просто рифмоплеты. Существуют 2-3 настоящих поэта. Но как пророки из Писания, они не приняты в обществе и не признаны своими современниками. Вот почему я опасаюсь, что гений моего дорогого друга Темпеста не будет понят, как он не гениален. Общество слишком полюбит его, чтобы позволить ему опуститься в пыль и пепел за лаврами. «Для этого нет необходимости опускаться в пыль и пепел», — возразил я. «Уверяю вас, что это так», — ответил он весело. «Лавры там лучше, они не растут в теплицах». В этот момент подошла Даяна Чесни. «Леди Элтон просит вас спеть, князь», — сказала она. «Вы нам доставите это удовольствие? Пожалуйста. Что-нибудь совершенно простое. Это успокоит наши нервы после вашей прекрасной, но страшной музыки. Вы не поверите, но, серьезно, я чувствую себя совсем разбитой». Лючо сложил руки с видом шутливого раскаяния. «Простите меня», — сказал он. «Я всегда, как говорят во время церковной службы, делаю то, чего не должно делать». Мисс Честни засмеялась немного нервно. «О, я прощаю с условием, что вы споете». «Слушаюсь». Он повернулся к роялю и после странной минорной прелюдии запел. «Спи, моя возлюбленная, спи. Будь терпелива, даже за гробом мы скроем нашу тайну. Нет в целом мире другого места для такой любви и такого отчаяния, как наше. И наши души, наслаждающиеся грехом, не достанутся ни аду, ни небесам. Спи, моя рука тверда. Холодная сталь, блестящая и чистая, вонзается в наши сердца, проливая нашу кровь, как вино. Сладость греха слишком сладка. Если стыд любви должен быть нашим проклятием, мы бросим обвинения богам, которые дали нам любовь с дыханием и замучили нас страстью до смерти». Эта странная песня, исполненная великолепным баритоном, звучащим и силой, и негой, привела нас в содрогание. Опять мы все замолкли, объятые чем-то вроде страха, и опять Даяна Честни прервала молчание. «Это вы называете простым?» «Совершенно. На свете нет ничего проще, чем любовь и смерть», — возразил Лючо. «Эта баллада называется «Последняя песнь любви» и выражает мысли возлюбленного, намеревающегося убить себя и свою возлюбленную. Подобные случаи происходят каждый день. Вы знаете это из газет. Они действительно стали банальны». Его прервал чистый голос, повелительно прозвучавший в тишине комнаты. «Откуда вы знаете эту песню?»